Глава 14. «И чтобы больше не смели!» Эхом замирал в голове гневный голос Огнеда. Битый час глава столичной карательной инспекции на повышенных тонах объяснял мне правила общения с Хасаби вообще и графом Фандео в частности. Благоразумно помалкивала, понимая, ничего кроме нового витка обвинений мои возражения не вызовут. А так вскоре запас красноречия Огнеда иссякнет, и я смогу вернуться к работе. Напрасно граф надеялся, будто после его звонка, письма, или как там он нажаловался начальству, я заброшу это дело. Фандео добился диаметрально противоположного результата. Окончательно убедил в своем участии в грязной истории. А кричать на меня и прежде кричали. Это вчера Латеску был пушистым лапушкой. В минуты раздражения Огнеду до него далеко. Начальник просто распинал, Хасаби бы по стенке размазал и уволил. Может, потом передумал бы, но урок преподал бы знатный. Словом, пусть ругают. Я пока о делах подумаю, стены поизучаю. Скучно у Огнеда в кабинете, хоть бы рыбок завел. «Госпожа Иштмазыра, вы меня поняли?» Огнед наконец выдохся и налил себе воды. Стакан выпил залпом, подумал и следом осушил второй. «Разумеется». Постаралась придать голосу максимально убедительности. «Неофициальное расследование, так неофициальное». Благо Латеску помог, дал пару дельных контактов. Втайне надеялась, если что-то пойдет не так, Хасаби прикроет. Но лучше обойтись без очередных разбирательств. «Мне не нужны неприятности. Вам, полагаю, тоже». Огнет выразительно посмотрел на меня. «Самое время уйти, но я решила-таки донести до начальника свою позицию. Я всего лишь исполняла свои обязанности. Позвольте уточнить, во избежание недоразумений. Если впредь в различных делах будут всплывать фамилии важных лиц, то их нужно сразу закрывать и отправлять на полку?» «Магдалина, не передергивайте!» Огнет явно хотел добавить что-то еще, но раздумал. «Даже не думала, Хасаби», — захлопала глазами. «Я всего лишь уточнила границу своих служебных обязанностей. К примеру, кого можно допрашивать, а кого нельзя. В Невиле мне разрешалось отправлять за решетку кого угодно. Сына камергера, например. Но тут в столице другие правила». Я добилась своего. Вновь вывела Огнеда из себя. Заставила поделиться тем, чем он делиться не собирался. «Прекратите! Ваши обвинения? Они беспочвены. Просто в этот раз вы перегнули палку. Или у вас есть веские доказательства полагать, будто граф Эдмон Фандео – советник генерального штаба?» «Простите, кто?» Шестеренки в моей голове пришли в движение. «Советник генерального штаба?» «Именно, госпожа Иштмазыра!» Огнет шумом выпустил воздух через нос и вновь потянулся к графину с водой. «Если дальше так пойдет, придется продолжить разговор о мужском туалете, потому как столько жидкости несчастный мочевой пузырь не вместит». «Указ подписан сегодня». «Я не знала». Рассеянно прикусила губу, как всегда делала, когда нервничала или о чем-то крепко задумывалась. «Так граф военный?» «И не просто военный, а офицер штаба в отставке. Надеюсь?» Огнет метнул на меня умоляющий взгляд. «Теперь вы умерите свой пыл. С военным министерством не шутят». «Вот тебе и покровитель актерок. Почему-то мне казалось, что граф Фандео сугубо светский, мирный человек. Впрочем, штаб и гарнизон – разные вещи. Одни разрабатывают стратегии. Другие месят грязь на учениях. К счастью, Амбрастен давно ни с кем не воевал, хотя отношения с некоторыми соседями у нас напряженные. Например, с Эрнеем. Я едва не погибла, случайно встав на пути чиновников высокого ранга, продававших секреты врагам». «Судя по молчанию, поняли, наконец». С облегчением выдохнул Огнет и посетовал. «Мне крайне неприятно устраивать подобные выволочки. Но иногда приходится, особенно если кто-то из моих сотрудников без особой надобности просто от излишнего служебного рвения причиняет неудобства важным людям. Хорошо, никаких больше неудобств. Граф все равно не собирался откровенничать. Зачем ему докучать? Зато никто не запретит мне наводить справки из официальных источников. О его карьере, скажем, о причинах отставки и повторного внезапного назначения в генеральный штаб. И вот еще что. Дурацкая ситуация. Огнит виновато улыбнулся и потер ладонь об ладонь. Вам временно заказан вход в Королевский театр. В качестве сотрудника карательной инспекции, разумеется. Продать билет вам никто не откажется, но... Словом, пока в театре властвует Женевьева Ишцкардио, не попадайтесь ей на глаза. С трудом сдержав смешок, поинтересовалась. Это вам тоже граф передал? Госпожа Ишцкардио никак сама не могла, только через вышестоящих лиц? Огнец сначала нахмурился, а потом от души рассмеялся. Вы правы, Магдалена. Утерев выступившие слезы, согласился он. «Какая эта певичка заправляет аристократами? Ситуация не просто дурацкая, анекдотическая. Ладно я, мне хотя бы граф звонил. Но он-то сам неужели не видит?» «Не видит. В определенном возрасте мужчины...» Замолкла, размышляя. «Не примет ли глава карательный на свой счет?» «А, рискну». Все-таки граф Фандео старше, да и вряд ли Огнец спустил бы кучу денег и гору бриллиантов на крашеную певичку. Любовница, безусловно, требует трат, но не таких же. Словом, достигнув определенного возраста, мужчины теряют чувство реальности. Они не замечают, что их используют, искренне убеждены в любви юной красотки. «Ну вот», — сказала, — «сейчас либо выговор, либо...» «Вы неплохо знакомы с человеческой природой». Огнит задумчиво почесал подбородок. «Работа обязывает», – осторожно ответила я. «Неужели невольно попала в цель? Вдруг у главы карательной тоже имелась прекрасная подружка, якобы любившая его не за деньги и должность, а просто так? Так глубоко я при сборе информации не копала, ограничилась стандартными сведениями о семье». «Успокойтесь, Магдалена. Бросать меха к ногам красотки из кардебалета я не планировал». Огнит легко догадался о бродивших в моей голове мыслях. «В чистую и святую любовь в случае графа и его подопечной тоже не верю. Так что вы меня не обидели. Но независимо от того, крутит госпожа Ишцкардио графом Фанделу или нет, временно воздержитесь от визита в театр. При этом никто не мешает вам беседовать с артистами за его стенами». Просияв, едва не послала начальнику воздушный поцелуй. «Ай да Огнит!» И граф угодил, и дальнейшее расследование одобрил. «Но Магдалена...» Огнит тут же спустил меня с небес на землю. «Ваши обязанности не ограничиваются только делом Иштфейт. Впереди неделя просвещения». Услышав это словосочетание, застонала. Еще в бытность секретарства Латеску успел возненавидеть пафосную говорильню. Теперь же мне предстояло принять в ней участие. Где придется выступать? Я смирилась с неизбежным. В университете, перед первокурсниками. Лекция о важности соблюдения законов и опасности бесконтрольного применения магии. Угу, и об этом им будет вещать человек без магического потенциала. Суперспециалист. Но надо так надо. Сделаю, Хасаби. По-военному козырнула я и покосилась на дверь. Свободы, свободы. Отпусти, Огнит. Вот и славно. А то меня в полиции заждались. Связи открывают многие двери. В моем случае без длительного согласования и бесконечной переписки у меня в руках оказался список исходящих вызовов. Входящую вы пропали вместе с Дегтяной Анной. За последние полгода. Не густо, скажем прямо. Анна подтвердила статус нелюдимой особы. Полагаю, вынужденной, навязанной обстоятельствами. Сиротский дом – не престижное учебное заведение. На его воспитанников смотрели косо, едва ли не как на представителей третьего сословия. И у тех по факту не имелось фамилии. С крестьянами понятно, так уж повелось. Одна фамилия на всю деревню. их собственного только прозвища. А сиротами? Обычно их подкидывали под дверь приюта, без записок с данными о родителях, поэтому фамилию выдумывали воспитатели. Словом, с Анной не хотели знаться. Чудо, что она пробилась в труппу Королевского театра. Так вот, покойная общалась с тремя людьми. Знакомый по рассказам костюмерши Верите, администратором труппы, и Сарой Иштфейд, из Кашта. Анна воспитывалась именно там. Логично предположить, учитывая общность фамилии, речь шла об одочерившей ее женщине. Мне неохотно скопировали код диктина Сары. Десяток раз повторив, что это конфиденциальная информация. Во взгляде читалось. «Эх, не была бы ты любовницей помощника министра магии, прогнал бы в зашей». Но чужие фантазии меня волновали меньше прошлогоднего снега. Равно как судьба эксперта, пожелая он распустить гнусные слухи. Увольнение, суд и мытье привокзальных туалетов Латеску ему обеспечат. Могу не напрягаться с опровержениями. И вовсе не из-за задетой чести дамы. Своя хасаби дороже. Как любой выходец из второго сословия, Латеску болезненно воспринимал любые попытки себя унизить. Во многом это объяснялось пережитыми в начале пути насмешками. Пусть отец Латеску, известный в определенных кругах архитектор, сыну самому приходилось с боем брать карьерную вершину за вершиной. Благо, честолюбие и упорство хасаби не занимать. Зато теперь он отыгрался на аристократах, которые прежде смотрели на него, как на любого ишта, с легким презрением. Итак, Кашт временно отметим. Сосредоточимся на тех, кто проживал в столице и ее пригородах. Администратор труппы ничего нового мне не поведает. Мы успели переброситься с ней парой слов до смехотворного запрета Женевьева. Зато подруга виделась кладезем полезной информации. К ней направлюсь. Заодно, пока трясусь в служебном паромобиле. Ура, мне официально разрешили брать машину с водителем. Подумаю над концепцией блистательного выступления в университете. Путь не близкий, как раз успею. Верите, Иштхольм обитала на рабочей окраине. Там, где однотипные кирпичные дома перемежались со складами, а окна дрожали от пролегавшей прямо под ними конки. Трубы мануфактуры исправно выбрасывали в воздух гарь, которая оседала повсюду. Некогда, сразу после получения диплома, я снимала квартирку в подобном месте. Словно в прошлое вернулась. Полуголодная, свечно недовольная, придирающаяся по пустякам к юной учительнице, заведующей учебной частью. Ну и мерзкая женщина была. И серая форма, которую нас заставляли носить, тоже мерзкая. В школу меня направили по распределению, отрабатывать потраченные на меня деньги. Соответственно, платили чуть больше нуля. Поэтому в том же платье, в котором вела уроки, я и пришла на собеседование в карательную инспекцию Невеля. Прочитала объявление, соблазнилась хорошим жалованием и надумала круто изменить свою жизнь. Как только Латеску меня не развернул. И как же мне повезло, что именно он надумал просматривать кандидатов. С чего вдруг, до сих пор не знаю. Может, подыскивал любовницу на час? Но так или иначе, я ему благодарна. Ни разу не пожалела, что сбежала из школы. Верите, ее сын устроились на втором этаже грязно-коричневой пятиэтажки, прямо над продуктовым магазином. Окна крошечной квартирки смотрели на грязный двор с чахлой клумбой у глухой стены соседнего дома. Туда же выходила дверь подъезда, попасть в которую можно было через пропахшую мочой арку. «Я вас провожу». Одного взгляда на это убожество хватило, чтобы водитель переквалифицировался в телохранителя. «Мало ли, какая шпана тут вводится». «Именно поэтому вам лучше остаться и посторожить паромобиль». «Ничего со мной не случится. Еще светло. В сумочке лежит шокер. Да и надо подняться всего на два пролета». «Я провожу и сразу вернусь», — настаивал на своем водитель. На этот раз согласилась. Заглянула внутрь темного сырого подъезда и резко расхотелось идти первой. «За съем квартиры в подобной дыре надо приплачивать. Полнейшая антисанитария. Краска со стен облупилась. ни одного светильника. Плафоны разбили, кристаллы украли, а заменить их новыми владелец не удосужился. Подвал наверняка по пояс в воде, иначе откуда такая вонь? И крысы. Я их не боюсь, но когда одна крупная зараза проскользнула мимо под ноги, чуть не завизжала. Ну вот и квартира номер 3. Отпустив водителя, постучала в щербатую дверь, из-за которой доносился стрекот швейной машинки. Мне почти сразу открыл мальчишка лет 5 с большими любопытными глазами. Машинка замолчала. Встревоженный женский голос окликнул. «Пит, кто там?» «Я из карательной инспекции. Можно войти?» Многие назвали бы меня дурой. Мол, соврала бы. А так спугнешь ценного свидетеля. Где ее потом искать? Но Верите никуда бежать не собиралась. Костюмерша не солгала. Подруга Анны действительно напоминала тростинку. Платье висело на ней, как на вешалке. Под глазами залегли тени. «Ступай, поиграй пока». Верите шлепком выпроводила сына из квартиры и закрыла за ним дверь. После предложила пройти в крохотную, как и все в ее убогом жилище, кухню, попутно извинившись за беспорядок. «Я работаю на дому». Объедать бедную женщину не стала, согласилась только выпить чаю. Так и подмывала спросить, сколько Верите лет. Не верилось, будто у нее на вид еще подростка. Имелся ребенок, который через 2 года пойдет в школу. «Вы насчет Анны?» Верите поставила на стол чашки с розочками и ополоснула заварник. Кивнула. «Ко мне уже приходили из полиции. До сих пор не верится». Верите прикусила губу и отвернулась, чтобы спрятать слезы. «Кому она могла помешать?» Справившись с эмоциями, Верите повернулась ко мне. «У нее и врагов-то не было, хотя...» Она замолчала. На лбу залегла глубокая складка. «Что хотя?» Уцепилась я за пока невидимую ниточку. Верите явно колебалась, говорить или нет. «В ваших же интересах помочь следствию». Подтолкнула ее к правильному решению и для усиления эффекта положила на стол рабочее удостоверение. «Ух, говорила я Анне, бросай, не доведет тебя магия до добра. Ну, очень уж деньги ей были нужны. Ее мать, приемная мать», тут же поправилась Верите, «болеет. Анна ей помогает. Помогала». «Так приобрела бы лицензию и работала легально». «Дорого», вздохнула Верите и виновато стрельнула глазами по моему лицу. «Жалование в кардебалете крохотное». Оставив при себе замечание, что закон един для всех и оправданий не приемлет, вернулась к первоначальной теме. «Так что там со врагами?» «Точно не знаю». Верите комкала подол платья и старательно отводила взгляд. «Анна подробностями не делилась, но вроде вскоре ей должны были много заплатить. Какие-то люди за какую-то услугу. Она на всякий случай все записала». «И где то письмо? Дневник, папка с документами. Что там у нее?» Я сгорала от нетерпения. Могла бы клещами вытащила из Верите информацию. Ей бы палачом работать. «Увы», — Верите развела руками и отвлеклась на закипевший чайник. «У меня его нет. Где искать, тоже не знаю». Что-то в ее словах зародило сомнение. «Право, лучшая единственная подруга? И вдруг не знает?» «Это у меня его нет». «Как раз наоборот». «Послушайте, Верите», — старалась говорить мягко, но настойчиво. «Ложь выйдет вам боком». «Нечего меня пугать», — неожиданно взвилась хозяйка дома. «Пуганная, давно ничего не боюсь». На миг показалось, она плеснет в меня кипятком. Но Верите быстро успокоилась, извинилась. Мол, жизнь тяжелая, нервная. Но о письме она по-прежнему говорить отказывалась. Упорно стояла на своем. «Не читала, не знаю». Пришлось уйти ни с чем. Обыскать квартиру я не могла. А вот зайти в местное отделение полиции и попросить проследить за Верите и Штхольм – вполне. Другое дело, что меня могли послать на все 4 стороны. Но попытка не пытка.